Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Эрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субботялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар «Классическая аюрведа». Аштанга Хридая Самхита. Мы начнем с 11 стиха, первой части 11 стиха. Это качество вата души. Очень короткий стих, как здесь можно видеть, всего одна строчка. Она описывает качество или признаки вата души. Слово лакшана означает признак или симптом, или, ну, лучше сказать так, признак и симптом, не качество, потому что качество слова это все-таки гуна. Вот, то есть признаки трех дош. Мы должны научиться видеть доши. Вот. Доши очень трудно увидеть. Часто очень, когда мы читаем для врачей лекции где-то там, допустим, или для студентов, медиков, они говорят, покажите нам доши. То есть, как мы можем увидеть доши? Михаил Альбертович, вот я знаю, вы тоже преподаете. Ну, да. Что вы отвечаете в таких случаях? Как можно увидеть доши? Вот есть один такой интересный пример, я не знаю, насколько он будет уместен, но я его приведу. Когда мы говорим, что мы хотим увидеть, какая температура на улице, да, то температуру мы же не видим, но мы смотрим на градусник, на термометр, и там на термометре есть столбик ртути. И вот по этому столбику ртути мы косвенно определяем уровень температуры на улице, но саму температуру мы не видим. И вот точно так же по каким-то косвенным признакам мы определяем доша. Ну, я так понимаю, что мы начнем с вата доша. Какие косвенные признаки? Наташа, вы можете поставить тот файлик, который я послал, звуковой файл? Мы можем послушать эту сутру в исполнении пандитов. Анила Прасиска, правильно? Да, Анила называется. Хорошо. Итак, запускаю. Татра рукшо лаву шитаха хараха सूक्ष्मश्चलो निलः तत्र रुक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो निलः तत्र रुक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो निलः замечательно. Да, вот так звучит это шлока, это строчка на санскрите. Давайте мы ее начнем разбирать. Так как санскрит язык непростой, хотя на самом деле простой, но он очень емкий. Вот. И в принципе емким может являться любой язык. Русский язык в том числе очень также емкий. Потому что это одна группа языков, и по емкости, в принципе, это языки, можно сказать, равные. Вот. И нужно понять значение терминов, которые вот сейчас звучали. Очень важно в самом начале обучения аюрведе понять глубже, глубоко понять значение терминов, которые применяются. Вот. И сегодня мы будем говорить о лакшанах, о признаках. И эти признаки мы должны как термины именно понять. Вот. То есть слово имеет определенный такой глубокий смысл. Да? И мы, к сожалению, не так глубоко сейчас в современности понимаем язык, потому что мы бежим все время в суете в какой-то, никак не можем понять смысл даже нашей речи. Вот. И сейчас мы постараемся разобрать эти лакшины, эти признаки дош. Первое свойство, первое качество, первый признак вата доши или анила, здесь он называется. В Абхата разные имена ветра применяют для ваты, для того, чтобы избежать тавтологии по большей степени. Вот. И здесь он называет, видите, последнее слово в этой строчке анила. Анила означает вата доша. Это также нужно запомнить, потому что слово анила будет встречаться в будущем в текстах, и это нужно понимать как вата. Вот, как вата доша. Итак, первый признак это рукша. Рукша означает сухой или сухость означает. Мы будем разбирать следующим образом, скорее всего. То есть первую половину термина мы будем разбирать относительно физики, как сказать, физического тела. А вторую половину как бы нашего разговора о признаке об одном мы будем говорить о психологических каких-то моментах, да. Вот. И рукша означает сухой, обезвоженный. Вот вижу запятую, забыл поставить после слова обезвоженный. Сухой, обезвоженный, высохший, иссохший. И сразу надо сказать, что это основное свойство вата-доши. Потому что питта, она маслянистая. И капха, она также маслянистая, или лучше даже сказать, жирная. Вот. То есть ни питта, ни капха не обладают свойством сухости. Сухость – это выдающееся, так как говорят, качество вата-доши. Главное. Потому что... Главное, и главное, да. То есть, потому что питта и капха, они не обладают этим свойством. То есть определить вата-дошу в первую очередь можно по сухости. Вот. Как это может выражаться? Например, в теле. Например, сухие волосы, к примеру. Или сухие слоящиеся ногти. Или сухая кожа. Сухая кожа, да. Или сухие глаза. Сухие, например, слизистые. Сухие слизистые, да, склонность к сухим слизистым. Склонность к сухому стулу, например. Что еще, Михаил Альбертович, может, подскажете? Подхватите. В принципе, все, что касается телесного, сказали. Но здесь можно добавить, что за счет вот этого сухого качества представители вата-конституции, они хорошо сорбируют или впитывают различные субстанции. Маслянистые субстанции, жидкости принимают, их тело более благоприятно принимает, чем тела питты или капха-доши. Да, например, в момент такой процедуры, которая входит в пурва-карму, то есть в предварительные процедуры, подготовительные к панча-карме, есть такая снехана-карма, да, то есть и в момент снехана-кармы, или снехана, правильно сказать, снехана-кармы, тело вата-доши, люди с телом вата-доши, они сильнее всасывают масло. И масляные субстанции являются основными субстанциями для лечения вата-доши в связи с этим. То есть, например, для приема внутрь используются масляные посредники. То есть, например, смешивается лекарство с маслом и принимается внутрь с определенными маслами. Для этой цели существует, например, кширабала 101, есть такое масло, которое сварено 101 раз с травами. Кширабала – это молоко коровье добавлено. И бала, корень бала есть такой. Вот. Или данвантарам 101 есть. Это также 101 раз сваренное масло. Или другие масла. Кунжутное масло, например, как носитель используется для ваты, потому что кунжутное масло – это лучшее масло для вата-доши. Вот. И также используются наружные масла. Так как тело сухое и очень хорошо абсорбирует масла, то на эту масляную основу, на эту как бы в масляную основу вносят лекарственные травы, определенными свойствами обладающие. И это очень как бы полезно для ваты и очень хорошо влияет на вату. Почему? Потому что сухость, как основное свойство ватадоши, тоже таким образом лечится. И доносится глубоко до ткани за счет абсорбирующего свойства ватадоши. Вот, это основное, как бы то, что надо сказать про тело, да, то есть тело сухое. Также можно сказать, что нервная система, то есть само нервное волокно сухое. И за счет этого лоббильность очень появляется большая у людей вата-типа, то есть они очень подвижную нервную систему имеют, потому что нет сдерживающего фактора как раз в нервной системе. Вот, это про тело. Теперь мы видим еще простой, неукрашенный дальше, да? Значение этого. Можно про тело я немножко добавлю, буквально, да, коротко. Конечно. Вот эта сухость рукша, она еще в телесные признаки вносит такое понятие, как слабость тела, слабое тело за счет этого. Физически более слабое тело, чем питта и капха-доша. Вот это вот. Почему? Именно за счет недостатка качества маслянистости, которое дает питание тканям. То есть это имеется в виду мало балы и оджуса. Я правильно понимаю? То есть тонких форм капха-доши, которые сдерживают. И вот эта лоббильность нервной системы, она может проявляться еще как такая нервозность, что ли, своего рода. Беспокойство ума. Беспокойство, да. Вот это я хотел добавить. Спасибо. Дальше мы поговорим вот об этой простоте и неукрашенности. Можно видеть, если мы... То есть достаточно просто определить человека вата-доши тем, что он именно прост. Он не любит вот, лишнего, да, он очень функционален. То есть, если вы зайдете в дом, например, к такому человеку, в аюрведе считается, что врач, он для полной диагностики, он должен посетить также место жизни пациента. Вот. Если мы зайдем в это место жизни пациента, где он проводит большую часть своего времени, да, живет там, то мы видим, что достаточно просто все, не украшено, да, нет вот этих всех алангары, то, что в санскрите называется, этих украшательств, каких-то там орнаментов или чего-то блестящего, чего-то такого, ну, как сказать, в общем, все просто. Вот. И сам по себе он такой, он как бы не любит много украшений носить на себе, например, человек, он не любит слишком такую вычурную одежду, то есть основная идея – это функциональность. Вот по этому признаку легко определить, что человек, он к вата-доше относится. Михаил Абертович. А вот эта функциональность у них иногда становится такой, ну, крайне проявленной. То есть они проявляют болезнь. Такую ложную отреченность, отрешенность от необходимых в повседневном быту вещей, объектов. Забывают иногда даже об этом просто. Да, то есть вот это так проявляется у них это качество. Угу. Вот, и сухой, мы говорим тогда, как бы, мы так и говорим про таких людей, что они сухие, да? То есть... Сухарь. Сухарь, да. То есть, сухарь еще означает не проявляющий эмоции, как здесь дальше написано, да? То есть, да. Человек мало проявляет, мало эмоциональный, не проявляет эмоции. Нельзя ждать от человека вата-доши каких-то эмоциональных проявлений относительно себя. Он их абсорбирует, потому что слово «снеха» означает еще и эмоции в соответствии с вот, санскритским языком. То есть... Рукша означает безэмоциональность. И скорее люди вата типа они будут принимать эмоции относительно себя. То есть, если им, например, плохо, если они испытывают стресс, они будут впитывать эмоции чужие, но не давать их. Если у кого-то другого, например, стресс, да, не ждите от человека вата души, что он будет слишком эмоционален, что вы сможете поплакаться ему в жилетку. Нет, он будет объяснять все логикой. То есть достаточно грубо, как мы дальше это увидим, из свойства кхара. Вот. Ну, вот так, то, что нужно сказать про человека вата. То есть, он малоэмоционален. Малоэмоционален, это не значит, что он неэмоционален. Здесь написано «не проявляющий эмоции». То есть, он не способен проявлять эмоции, как другие доши, как питта и капха, например. То есть, вовне. Он как бы больше внутренне направлен. Интроверсивное такое направление. Может быть, вы что-то добавите, Михаил Альбертович? Ну, вот то, что последнее вы сказали, это тут хорошее добавление, потому что это не значит, что он действительно безэмоционален. Иногда, когда пациенту на консультации говоришь о том, что как проявляется это качество рукша, некоторые представители вата конституции не принимают это на свой счет. То есть, они говорят, почему я эмоционален? Но вот эта сухость, она... У них проявляется в виде того, что они внешне не проявляют эмоции, и им трудно, например, трудно к ним поплакаться в жилетку, да, то есть они не пожалеют, это не тот случай. Поэтому на этой почве могут быть какие-то конфликты, вот понимание природы человека, то есть у него такая природа изначально дана ему свыше, и поэтому понимание этой природы позволит избежать каких-то, может быть, конфликтов или недопониманий в отношениях с такими людьми. Да, очень важно понимать природу свою и природу других людей, чтобы не было конфликтов, как бы. То есть мы выплачем все в эту жилетку, в сухую, она все впитает, но назад мы ничего не получим какой-то вот эмоциональной поддержки. Это надо понимать. Да, то есть, скорее нужно давать много эмоций людям вата-доши, потому что они сухие, чтобы они чувствовали себя под защитой, чтобы, потому что они еще страшатся, мы будем также об этом говорить сегодня. То есть, давать им больше эмоций. С детьми, например, это очень важно. Когда мы воспитываем ребенка вата-доши, мы должны понимать, что мы должны давать ему как можно больше эмоций, то есть, напитывать его этими эмоциями. Тогда он будет чувствовать себя очень хорошо, и его нервная система будет в порядке. Уравновешивающее такое воздействие получится. Да. Если же мы будем очень эмоционально, например, с ребенком капха типа, то это даст обратный результат. То есть это избыток капха душ. А можно еще добавить? Не будет уравновешивающим влиянием. Да, Михаил Абитович? Угу. Я вот подумал, что... И, кстати, вот некоторые юрведические специалисты об этом пишут, что в семейной жизни очень важно тоже дополнять друг друга. То есть, если муж и жена оба имеют вата-конституцию, то Ни тому, ни другому, некому поплакаться в жилетку. Да, два сухаря. Один лучше, чтобы был масляный, а второй сухой. Да, тогда они хоть дополнять будут друг друга. Веселее будет. В ведической традиции это также учитывалось. Должно быть. В Джотише это учитывается. В ведической астрологии есть ряд признаков, по которым смотрят совместимость в браке. И вот один из 12 основных признаков – это конституция. Угу. Перейдем ко второму свойству, ко второму признаку. Второй признак называется лагу. Лагу очень легко запомнить, потому что очень похоже на русское слово «легкий», и это явно происхождение русского слова лагу, как раз из, вернее, легкий, как раз из санскрита, это, по-моему, ясно видно. Вот. Лагу означает легкий, ловкий, шустрый, как здесь видно первое, да, то есть тело человека такого, начнем мы с тела лучше, да, то есть это означает маленький вес, низкий вес, то есть не тяжелый человек, легкий. Вот, собственно, и все. То есть у него легкий вес. Это относительно тела. Может быть, Михаил Ильич, что-то добавите? Относительно этого, или это так и есть, я не знаю. Это так и есть. Мне очень понравилось интервью, как вы сказали, легко запомнить легкий. Да. Легко запомнить. А я бы еще, знаете, добавил, что если сравнить с английским словом легкий. Light. Да, то есть пишется это согласные те же самые. И тоже, да, очень легко запоминается это слово. Подтверждаю взаимосвязь языков. Да. Вот. И эта легкость, она проявляется во всем. Вот человека вата-доши видно хорошо очень. Он легкий в смысле того, что, например, легок на подъем. То есть ему, например, легко сменить место жизни, например, или легко сменить профессию, или легко влюбиться и легко разлюбиться, например. Вот. Или легко начать какое-то дело и легко его бросить. Вот, это легкость, легкомысленность, можно еще так сказать. Вот. С другой стороны, легкость означает, вот это, как здесь написано, ловкость. Шустрость. То есть очень быстро все делает, очень, очень шустро. Вот. Также, видите, непринужденный, необремененный, беззаботный, свободный, естественный, необременяющий и не затрудняющий. То есть обычно присутствие человека вата-доши в принципе легко выносить. То есть он не затрудняет нашу жизнь, не обременяет ее, если мы находимся рядом с таким человеком. Вот. Малотребовательный. Да, малотребовательный. Если сбалансировано только вата-доша, естественно. Угу. Малотребовательный. Любит свободу, как здесь сказано, да, легкий. Не любит обременять себя ничем. То есть он не любит отношений, например, обременяющих сам. Он не любит, когда его затрудняют также, его жизнь. Вот. И он легко расстается с такими людьми. Дальше мы смотрим. Без сопровождения или свиты. Вот. И человека вата-доши, у него нет природы такой, ну, как бы, важной, да, такой, как вот противоположность слову лагу, гуру. Можно спуститься вниз, посмотреть потом на это свойство. Гуру, он, наоборот, любит сопровождение, свиту, как бы, да, то есть человек, обладающий свойством гуру, это капха. Вот. Но вата, человек вата типа любит, как бы, быть один, да. Он любит путешествовать, например, в одиночку. Или... Он в принципе любит путешествовать за счет лагу. Да, в принципе любит путешествовать за счет этого свойства, да. Вот. С другой стороны, слабый, да, то есть лагу означает слабый, легкий. То есть его легко сломать, легко переубедить в чем-то, да. Вот. Также он нерешителен, слабоволен, неубедителен. Немощен и хил. Это все относится к слову лакху. И также лакху означает скромный, простой. Это опять же, как вот простой, неукрашенный, да? Врукши в свойстве. Легкий, то есть, да? Как говорят. Или говорят, легкая музыка, например. Да? Вот простая, легкая музыка. Легкая музыка обычно проста. Вот. Вот такие свойства. Михаил Альбертович, может быть, что-то добавит. Ну, немного добавлю, Андрей Юрьевич. Вот на телесном уровне лакху еще проявляется как качество, способствующее очищению организма. И как бы люди вата конституции, им, например, легко, там, если есть ну, избыточный вес, у них тоже иногда бывает избыточный вес, им легко уменьшить этот вес вот за счет этого качества легкости. Также вот известно, что сны, например, как, характер снов, он определяет тоже признаки доша. И вот у людей вата конституции, у них обычно такие сны, в которых они могут летать, поднимаются куда-то высоко в горы или на деревья, полеты и так далее. То есть вот можно по характеру снов это определить. И вот легкость на подъем, это как раз вот тоже то, что дает им возможность легко передвигаться. Они не засиживаются на одном месте, очень любят передвигаться, путешествовать как можно больше и чаще. И легко просыпаются. Легко просыпаются, да, в отличие, например, от капха-доша. В партнерских отношениях они тоже легкомысленны и нету как бы особенного постоянства. То есть они, положиться на них трудно. Да, они часто ищут новых партнеров, новых друзей и также легко с ними расстаются. Вот такие вот они легкие. За счет этого они как бы такие неуверенные в себе. Вот у них нет этого ощущения стабильности, что ли, постоянства. И они поэтому боятся конфликтов. Может быть, в связи с этим они быстро разрывают отношения или не делают эти отношения слишком плотными, слишком близкими, слишком глубокими. Вот. Причем, если это в таких негативных проявлениях, то вот эта легкость, она создает определенное чувство пустоты в сознании, пустоты в сердце. И в результате этого это может выливаться в психические расстройства, депрессия, может быть даже суицидальные какие-то мысли. Но это как негативное проявление этого качества. Хорошо, пойдем дальше. Следующее свойство или признак ваты – это щита. Щита означает холодный, мерзнущий. Можно заметить, что люди вата типа, они очень часто мерзнут. Вот. Они не переносят холода. Они не любят холод в любом виде. Они не любят холодные напитки, например, холодную пищу, холодную погоду, холодные страны. Вот. Холодные сезоны. И если мы затронемся за конечности людей вата типа, потрогаем их за конечности, то обычно они холоднее, чем у людей, скажем, питты. Вот. Сита означает также равнодушный, то есть холодный, да, холодное отношение. Бесстрастный и объективный также это означает. То есть эмоции не так сильно захлестывают уравновешенную вата-доши. То есть они достаточно бесстрастные и объективные. То есть они логичнее еще к тому же. Холод означает, как бы, как сказать, сжатие. Да? То есть если мы возьмем холод и жар, в чем разница холода и жара? В том, что холод он сжимает. Сжимает и как бы сковывает. Да? То есть, например, спазмы в теле. Если склонность, мы говорим о теле сейчас сначала, да, то есть склонность к спазмам, это также холод, это сита свойство. Вот. И я здесь не написал, к сожалению, холод, сейчас увидел, что я не написал это. Холод означает также страх. То есть, когда человек боится, он испытывает холод. Он начинает дрожать, например. Здесь два свойства проявляются. Сита и чала, вот последнее свойство ватадоши, которое Вабхата указывает. Мы еще дойдем до этого. То есть сита также означает холод. Холод сковывает. Холод вызывает спазмы. Мы можем видеть, например, известный факт, что когда человек очень сильно испугался, у него может быть спазм кишечника и спазм мочевого пузыря, и он может, как говорят, под себя сходить, да, от страха. Это все холод. То есть человек также ощущает холод, когда он испытывает страх. Этот сковывающий страх, ужас. Это холод. Вот. То есть надо понять, что страх это также один из признаков вата-доши. Михаил Альбертович. Причем это самая ключевая реакция на стресс у представителей вата-конституции. Первая реакция. Да-да. Кстати, когда я на лекциях разбираю это качество сита, почему-то я всегда вспоминаю Рамаяну. Хотя это разные слова, конечно. Да. Почему-то вспоминается. Я в этом месте всегда почему-то начинаю рассказывать о Рамаяне, потом вспоминаю, что мы же Ватадоши разбираем. Ухожу куда-то в сторону. Сита означает еще, что вот это, я хотел бы к эмоциональным немножко моментам добавить, вот эта бесстрастность и объективность, это очень важные понятия, это безусловно проявляется, если вата в сатвагуне, потому что в раджасе это будет по-другому, возможно, проявлено, но это подразумевает, что человек может принять решения, важные решения, не руководствуясь эмоциями. Это такой, как говорят психологи, мужской тип мышления, необходимый, например, в некоторых очень важных жизненных ситуациях, когда требуется, например, ну вот как пример, простой социальный пример, нужно наказать преступника. Но если к нему есть какие-то эмоции, можно пожалеть, например, его. Но наказание основывается на объективности принятия решений. И таких примеров можно много приводить. То есть там, где требуется объективность, это качество является незаменимым. Вот это вот я хотел добавить. Да. Вот, например. Слышишь, Михаил. Андрей Ильич, я просто подумал сейчас, что мы же, когда дойдем чуть дальше, там, насколько я помню, в 18-м тексте мы будем разбирать еще раз качество, но уже будем разбирать с точки зрения пар противоположностей, да? Вот этот в Сутрастхане 18-й текст он описывает пары качеств. И мы там, может быть, еще раз к этому будем возвращаться, о том, что эти, да, качества, конечно, они могут по-разному проявляться в гунах, да, в сатва-гуне, в раджасе и так далее. Михаил Альбертович, у меня к вам предложение. Давайте вы продолжите три последних. Будете начинать, а я буду подхватывать. Хорошо. Итак, следующее качество – кхара. Кхара означает грубый, грубый, шершавый. Вот здесь также приведен перевод «неровный». Обычно это можно ощутить на телесном уровне. Кожа, например, у людей вата-конституции, даже вот когда пациент приходит на консультацию, ну, одно из первых действий, которые мы делаем, это мы щупаем пульс у пациента. Да, и мы пальпируем, ощупываем его спаршан, да, мы осуществляем один из методов диагностики, принятый в аюрведе. И мы можем ощутить, что кожа, она такая грубая кожа, не гладкая, как у представителей капха конституции. Также это касается, например, волосы, да, волосы у них жесткие. И иногда могут вьющиеся такие волосы, жесткие, вьющиеся, иногда курчавые, сравнивают с проволокой на ощупь, как проволока. Вот в африканских расах, например, такое может вот часто наблюдаться. Грубость еще означает грубость в поведении. То есть такой человек, он может сказать, не подумав, но затем он переосмысливает свои слова и как бы, ну, извиняется, когда уже поздно. А иногда даже он их не переосмысливает. То есть он считает, что это нормальное поведение. И если мы заранее будем знать о том, что люди вата-конституции делают это не со зла, а просто потому, что такова их природа, то, может быть, будем к ним помягче относиться, более гладко к ним относиться будем. Вот. Ну, также жесткость, бессердечность может проявляться в том, что эти люди, они могут поступать так, как они считают нужным, не задумываясь о том, как воспринимают это окружающие и каковы будут последствия. Вот. Андрей Юрьевич, пожалуйста. Да, вот еще осталось незаполненным, незаполненности полупустота. Кхара. Вот это пористая структура. То есть кхара также означает пористая структура. Например, кости взять у людей вата-типа, они более пористые, чем у других. Пористая структура, также это мы говорили, способность абсорбировать. Да? И вот это состояние незаполненности, которое человек ощущает вата-типа постоянно. То есть он чувствует, что он пуст внутри. То есть ему нужно чем-то постоянно наполняться. Чаще всего он требует наполниться информацией, потому что вата-доша очень близка вообще к информации. Вот. И информационный голод чаще всего испытывают именно люди вата-типа больше всего. Вот. Это также свойство вот этой кхары. Также можно сказать, что не сглаживают углы человек, когда он общается с другими. То есть он не умеет по природе это делать. например, люди капха, типа, они, у них слакшна, да, противоположное свойство. То есть они не любят как раз таких острых углов в отношениях, они стараются сгладить их. Вот. Вата доша, наоборот, обдирает, как говорят, да. То есть, общаясь с человеком вата доши, скорее он вас будет рихтовать, чем вы его. Uh-huh. Вот. И то есть вот это сглаживание углов, его также не нужно ожидать от человека вата типа, потому что это не его природные свойства. Что-то еще, может быть, скажем по этому поводу. А, еще тело. Тело, да, можно, да, смотря на тело человека вата типа, можно видеть, что оно угловатое. То есть нет вот этой гладкости в форме. То есть тело угловатое. Угу. Как бы суставы, например, выделяются. Вот. Тело угловатое, в общем-то. Это есть кхара. Вот, что я хотел сказать. По телесным я еще мог бы добавить, вот это да, да, не заполнилось, полупустой, относится, как мы сказали, к костной ткани, и это еще означает, что у людей вата конституции, у них есть склонность к остеопорозу, то есть к слабости костной ткани. Да, особенно у женщин в возрасте, в климактерическом периоде, да, очень сильно обостряется вата-доша. Вообще третья часть жизни, как мы уже изучали, является временем, когда вата-доша обостряется. И остеопороз – это не что иное, как просто увеличение ваты, связанное с возрастом человека. Вот. И просто нужно делать терапию, которая направлена против ваты, в частности, против этих двух свойств – сухости и вот этой грубости. Кхары. Кхары, да. То есть это в основном масляная терапия, то есть это ежедневные апьянги, которые, в принципе, любому человеку предписано делать как ежедневно. Мы это дойдем когда-то до второй главы, и там это будет описано. Также надо делать масляные клизмы, так называемые матрабасти, которые ставятся после, обычно после завтрака сразу же, где-то 50-70 мл ставится масло. Обычно ставится данвантаром тайла или просто кунжутное масло. И тогда остеопороз не страшен. Андрей Юрьевич, у меня появилось предложение. Вот сейчас мы еще разберем два качества вата-доша. И, может быть, мы, подводя итог разбору признаков данной доши, дадим какие-то ключевые практические рекомендации для слушателей, у которых доминирует эта конституция, несколько ключевых рекомендаций, уравновешивающих эти признаки. Хорошо. Угу. Хорошо. Тогда продолжайте сукшма. Сукшма – это маленький. Маленький, мелкий, то есть небольшой по размеру. И поэтому люди вата конституции, они имеют небольшое телосложение, небольшие органы. И иногда это, кстати, вводит в заблуждение докторов, потому что практически большинство людей вата конституции, приходя на консультацию, приносят результаты УЗИ, где написано там опущение почек, опущение там, других каких-то органов, желудка и так далее. Mm-hmm. Просто это особенность их телосложения. Это может быть, конечно, и опущение, но не всегда это так. Также... Еще бывает, что жировая подушка, на которых лежат почки, она просто в связи с сухостью человека вата-типа, она не выражена, и почки поэтому лежат ниже, и это считается нормой для вата-доши. Да? Но дает, кстати, проблемы как бы с почками, конечно же. Эти низкие. Ну да, это их болезни уже будут. Сукшма также дает такую чувствительность, утонченность эмоциональную. Вот здесь тонкий, утонченный, проницательный. Такой человек, он может быть очень иметь такое тонкое восприятие. Он может быть проницательным. Люди вата конституции за счет того, что они легко напитываются информацией и проницательны, из них становятся хорошие учителя, преподаватели, да, целители. То есть они очень тонко ощущают энергетику другого человека, энергетику окружающего мира. Да. Они ощущают что-то то, что другие не осязают. Вот здесь неосязаемый, непостижимый. То есть они могут уловить какие-то свойства окружающего мира, те, которые не до конца понятны тем, кто находится с ними рядом. И иногда это может вызывать некоторое недопонимание. Вот именно это качество вата-доши, оно дает возможность иметь людям какие-то экстрасенсорные способности. Да. Андрей Юрьевич, добавьте что-нибудь. Да, сукшма, Сукшма означает еще, например, такая невидимость человека. То есть мы можем находиться в одном коллективе с человеком вата-доши и через 3 года только его увидеть, например. То есть он такой незаметный, как бы, сукшма. То есть не проявляет каких-то вот таких ярких качеств, да? То есть незаметный. И потом мы спрашиваем, кто это, а нам говорят, он 3 года вообще-то рядом с тобой сидит. Да, такое может быть. Это сукшма, это тоже тонкости. И очень хорошие шпионы получаются из людей вата-типа, потому что они способны быть незаметными за счет этого свойства. И в то же самое время они очень хорошо связаны с информацией, они очень ее тонко воспринимают. Скажем, люди вата-доши за счет этого свойства сукшма очень хорошо могут улавливать, скажем, какие-то веяния, например, моды, например, или какие-то, какую-то информацию тонкую, которую еще никто не успел увидеть, а они уже ее видят, да, то есть они сами не знают порой, как это происходит. Вот это шпионы могут быть разведчики, да? Да-да. Вот. Это сукшма означает также проницательность, то есть, или проницание, проникновенность такая, да, то есть за счет этого свойства сукшма люди вата-типа могут проникнуть глубоко, на самом деле, то есть в суть вещей, но это как бы не активное действие, это как вот воздух, да, просто проходит сквозь какое-то пористое вещество, да, но также и проходит люди вата. То есть это отличается от слова тикшна, да, это от слова тикшна отличается, вот проницаемость питта типа, когда это делается как шилом, то есть проникновение, да, за счет вот активного усилия и вот этой малой площади проникновения. Здесь другое, здесь сукшма означает такая тонкость, как бы естественное проникновение, да, то есть это означает, что очень легко, например, человеку адаптироваться в новой среде, то есть люди вата-доши, они очень быстро адаптируются. Вот если Капху взять, например, с его противоположным качеством, да, стхула, да, то есть они, знаете, их сразу, во-первых, видно, и во-вторых, как бы все обращают на них внимание тоже за счет того, что они очень заметны. И адаптация очень сложно проходит. Нет вот этой легкости, да, нет этой тонкости, как бы, когда вот адаптацию нужно сделать быстро и незаметно. Вот. Также это означает аккуратность, тонкость, тщательность. Люди вата-доши склонны также к искусствам, к тонким, к изящным искусствам, так называемым. То есть, и они могут делать очень изящно. Конечно, им не хватает усидчивости, но вот изящно сделать что-то они способны. Ну, вот так мои добавления еще. Продолжим? Ну, можно, да, немножко добавить. Вот за счет того, что они... Для них, естественно, воспринимать информацию легко... То есть как бы они вот ее пронизывают именно, не проникают вглубь с помощью интеллекта, как делают представители питта конституции, а естественно ее охватывают. Это дает им некоторую выгоду в системе современного образования, где требуется просто охватить и не сильно задерживая в памяти, быстро ответить эту информацию преподавателю. И вот они выигрывают, но если их спросить о том, что они изучали через какое-то непродолжительное время, они уже ничего не помнят. Хотя да, они могут быть отличниками при этом. Да. Мы к следующему качеству, признаку переходим, да? Следующий признак – чала. Чала – это подвижный, неустойчивый. Вот это в отличие от противоположного качества, которое характерно для капха типа стхира. Стхира означает устойчивый, неподвижный. И отсюда одно из таких важных качеств представителей вата конституции, они очень изменчивые, непостоянные. То есть они... Трудно на них положиться. Да, у них нет стабильности. И вот, кстати, интересно, я вот тут, как мы с вами говорили до лекции, взял Чарака Самхиту, но мы как-то на нее не ссылаемся, но тут я заметил одну интересную вещь. Вот одно из качеств, вот эта быстрота, подвижность, здесь в переводе в Чарака Самхите, перевод профессора Приеврат Шармы, здесь переводится словом, английским словом swift. И... Я почему-то вспомнил, что практически в Индии очень много машин Сузуки, которые называются Сузуки Марути, но это аналог Сузуки Свифт. Почему-то Марути, да? Да, Марути, да, то есть бог воздуха, бог ветра, да. Ну, так интересное такое совпадение. Возникла у меня ассоциация. Подвижность еще означает, что у них тело очень подвижное, гуттаперчевое такое. Они склонны к гибкости, но в то же время, может быть, с патологической точки зрения это проявлено, как такие гиперподвижные суставы, например. Гипермобильность. Плюс, да, гипермобильность. Плюс лишние это... движения. Да, хаотичные такие движения. Также это на эмоциональном уровне человек, он имеет такой подвижный ум, чрезмерно подвижный, беспокойный ум. И такой человек легко попадает в состояние тревоги, беспокойства. Вот здесь спутанный, да, то есть он, ему трудно сосредоточиться таким образом. И вот я бы хотел еще добавить, что вот то, что мы перечисляли, все качества вата-доша, природа создала таким образом, что люди вата-типа, они обладают некоторым иммунитетом по отношению к небольшим нарушениям, связанным с фактором вата, там, к сухости кожи, к неустойчивости аппетита, к метеоризму. Как-то организм их защищается. Они вот именно какое-то время, пока еще есть эти небольшие расстройства, они достаточно функционально активны и телесно активны, но они сильнее других представителей типов конституции, подвержены более серьезным заболеваниям вата-вьятхи, то есть заболеваниям, в основе которых лежит вата-доша. Там, например, ревматоидный артрит, запоры, неврологические расстройства, такие как болезнь Паркинсона и так далее, так рассеянный склероз и так далее. Угу. Вот это то, что хотел добавить. Андрей Юрьевич? Нужно еще сказать, что это свойство чала, как природное свойство ваты, нужно также учитывать, опять же, когда мы детей воспитываем. То есть невозможно усадить на место ребенка вата типа, то есть он все равно будет двигаться, понимаете? То есть нельзя сделать его таким вот прямо усидчивым, что свойственно капха-доши, например. Да? То есть ребенок капха-доши, он будет сидеть и не двигаться. А ребенок вата, он будет очень подвижен. И не нужно давить это свойство в нем. Не нужно подавлять. Да, привязывать тоже не нужно, да. Когда человек, скажем, когда мы диагностируем человека относительно доши, мы можем видеть, что, скажем, человек заходит вот на прием, скажем, к доктору, да, и видно, как он уже заходит, вот его движение, да, как он сидит. Он сидит, например, и может вот так вот делать, да, пальцами. Или он может ногу на ногу положить и вот так и качать постоянно перед вами сидеть, да. То есть не останавливается движение. Это говорит о том, что вата доша... Представитель вата доши перед вами. То есть он быстрая речь также. Быстрая речь. Очень быстро говорит. Спутанно говорит также. Это тоже чало. То есть перескакивает с одной темы на другую. Это чало. То есть неустойчивость также. Вот. Что еще? Тревоги, беспокойство постоянное. Это также чало. Также суетливость, не связанная ни с чем. То есть не связанная с результатом. Просто человек суетится, потому что он беспокоится. Вот. От страха как бы суетиться. Трудности в выборе, колебания. Колеблется человек, да, когда да, нужно да, сделать это тоже выбор. Человек, да. Он не может сделать выбор, ему нужно постоянно, ну, как бы, чтобы за него решили, например. Он любит, чтобы за него решали. Вот, отдает это как бы людям. Не может сам определиться. Очень трудно определиться человеку, да. Очень трудно. Да, человек вата, кстати, он ведомый, да. Трудно видеть лидера вата типа. Я, по крайней мере, не видел таких. Только духовные лидеры, которые превзошли как бы телесные вот эти все свои качества. Но если говорить о таких лидерах в обычном понимании этого слова, то среди представителей вата типа немного лидеров. То есть они стараются занять подчиненное положение в связи с тем, что они нерешительны также. Вот, они не могут долго сохранять какие-то отношения, да. Вот. Потом они неубедительны за счет своего вот этой легкости, да. То есть люди не совсем хотят за ними идти, потому что они неубедительно выглядят, неубедительно говорят. Вот. Нерешительны, также слабовольны. То есть нет чего-то такого убедительного в них. То есть трудно за ними пойти. И поэтому, естественно, они занимают подчиненное положение, а обычно лучше всего им, больше всего им нравится занимать вообще свободное положение, знаете, как свободный художник такой. Вот это гораздо приятнее, как бы, ощущать себя в таком положении. Есть еще одно выражение. Одинокий волк. Одинокий волк. Да, волк. Кстати, человека вата доши... Человека вата доши в Абхата сравнивает с собакой или с волком также. То есть одно слово. То есть также с крысой сравнивают. То есть, но об этом мы еще, может быть, скажем чуть позже. Вот. Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Аюрведа Радио, Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая Аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. А может ли быть такое вата в голове, а капха в теле? Например, ветреный характер, психология... Раздерганная, неуравновешенная, а тело любит накапливать жир, любит комфорт. Я как бы, знаете, психологию раздерганную, я вот сразу попыталась это представить, но не очень как-то я поняла. Как это раздерганная психология? Это вата. Это вата. Угу. Как понять, что такое раздерганный человек? Угу. Ну, это неуравновешенный, раздерганный. То есть... Раздерганный, то есть его раздергивают. Раздергали, два дергали. Внутренний конфликт, внешний конфликт может быть. Может, конечно, потому что вата, во-первых, мы будем дальше говорить об этом, она имеет 5 разновидностей. И ага. Вот эта вата в голове, это, скорее всего, прана-вата, то есть проблемы да. с прана-ватой. Ветреный характер. Ну, то есть здесь нужно смотреть человека, опять же, непосредственно. Трудно фотографии бы хоть увидеть. Вот. Это может быть. Вопросом, может ли быть такое? Ответ может быть. Ответ положительный. Да, ответ да. То есть это может быть очень легко и просто. Просто выходит из равновесия один из ветров в теле, независимо от других, хотя трудно так сказать, что он независимо выходит. В любом случае апана вая будет участвовать в этом деле. Вот. Но может быть избыток апана ваю и прана ваю одновременно. И таким образом вот возникает такая ситуация, и избыток капхи также может быть одновременно. Это может быть. Это может быть при двойной конституции еще, например. Вата, я же вот там, или... Наташа, сразу и написал ответ. Может. Да, ну я поняла, что я... В чате написал. Я решила зачитать вопрос, чтобы другие слушатели как бы знали ответ на этот вопрос, потому что не-то я написала, что может ваш ответ. И тем не менее, давайте я зачитаю уже второй вопрос, мы с первым-то разобрались более-менее. Вопрос короткий, ответ короткий, может. И все. Да. И вот вопрос также Нина прислала. Может быть, даже кто-то из радиослушателей себя узнает. Повышенная кислотность в желудке и одновременно несварение после плотного обеда. Как понять с точки зрения ДОЖ, что это такое? Где дисбаланс и что сделать для гармонии? Я вот, например, не очень знаю, какая у меня кислотность, повышенная или пониженная. И вообще, вот как-то вы можете дать понятие вот этому вот? Пониженная, повышенная. А вот можно спросить у человека встречный вопрос, какие симптомы несварения? Пускай перечислит. Да, вот если у нас Нина захочет присутствовать в эфире, даже можно вот вопрос задать. Андрей Юрьевич, можно добавить? Да. А, здесь на самом деле ведь придется нам обсуждать с точки зрения уже форм. Доша, да-да. То есть подключить самановаю, пачакапита, и это как бы вот вопрос уже требующий более глубокого понимания. В любом случае, интересно было бы все-таки услышать симптомы несварения, может быть, мы что-то скажем сейчас. Вот. Да, хорошо, хорошо. А давайте пока следующий вопрос. Давайте, так. Ну, сухой человек может научиться быть внимательным, чутким, отзывчивым внешне, или нет? Ответ «да». Может, конечно, научиться, да. Это связано уже с гунами, то есть это не связано с дошами. То есть можно превзойти свои телесные свойства путем развития в себе благости, сатва-гуны. Человек вата-доши может научиться быть внимательным, чутким, отзывчивым. И внешне, и внутренне. Угу. Просто нужно научиться осознать сначала свою природу, телесную природу, осознать, очень глубоко понять свои свойства. Доши, то есть свойства дош, понять свои функции также в связи с этими свойствами. Вот. И таким образом человек, он именно осознавая, он сможет уравновеситься. Неосознанно это сделать невозможно. Доши, если человек неосознан, если он несознателен, достаточно высоким уровнем сознания не обладает, если он относится к своему телу невнимательно, это невозможно. Михаил Альбертович? Здесь можно добавить, что сухой – это подразумевается человек вата-конституции. Но одна из идей вообще жизни любого человека – понять те полюсы, на которых он находится. На человек вата-конституции он находится на полюсе рукши. Да? То есть он как бы удаляется от качества, противоположного качества сникха, маслянистости. И уравновешивать себя он может тем, что увеличивать, если как бы вот вы сказали с точки зрения гун, да, это вот наиболее лучший вариант, но если человек все-таки не находится на уровне сатва гуны, то одна из идей уравновешивания противоположным качеством. Ну, если он находится в сатва гуне, он будет уравновешивать это противоположной гуной, то есть противоположным качеством сникта. Он будет и это видеть так же. Это не исключает, по-моему, друг друга. Да. И вот как раз это к тому, что я хотел, когда мы ответим на вопросы, может быть, мы какие-то ключевые рекомендации для уравновешивания будем говорить. Следующий вопрос. Что значит обременяющее отношение? Штамп в паспорте — это обременение или нет? Это не обременение. Это шутка. Похоже, это шутка, да. Ну что значит обременяющее отношение? Обременяющее отношение — это значит, один человек слишком много требует от другого. То есть он не дает другому человеку как бы автономного существования, да, или требует измениться так, как ему хочется. Человек вата-типа обычно этого не делает. Скажем, человек пит, и он это делает постоянно. То есть он требует от окружающих вот делать так, как ему надо и хочется. Вот. И он обременяет таким образом окружение свое. Вот. А человек вата-типа, он просто не способен это сделать в связи с тем, что он слишком легкий, и у него веса нет в словах и так далее. Сукшма. Маленький такой, незначительный. Не слушают. Поэтому он не обременяет. Вот. А штамп в паспорте — это не обременение, это ответственность. Признаки непереваривания, то есть, напомню вопрос, повышенная кислотность в желудке, одновременно несварение после плотного обеда, как понять с точки зрения ДОС, что это такое, где дисбаланс и что сделать для гармонии. Признаки несварения таковые. Так, бывает жжение сильное. Вроде как бы это огонь. А когда поем плотно, то долгое ощущение тяжести. Словно ничего не переварилось. Бывает даже тошнота. А бывает, что жжение так и не прошло. Угу. Все понятно. Это питакарха из дыхания. Ага, вот еще одно, еще один комментарий. Я его сейчас тоже зачитаю. Написано, что жжения нет, если питаюсь часто маслянистой пищей. Но от этого у меня накапливается жир. Похоже, так как я не вижу человека, я буду предполагать. Похоже, что это избыток двух дош, капхи и питы. То есть здесь есть признаки и тикшна агни, и манда агни одновременно. То есть, скорее всего, здесь впереди все-таки манда агни, избытки капха доши. Вот. Почему от маслянистой пищи проходит? Скорее всего, это просто помогает огню гореть. Вот. То есть огонь, мы знаем, разгорается лучше от масла. Вот здесь, скорее всего, мандагни. То самое состояние мандагни, о котором мы говорили в предыдущих лекциях, когда мы говорили о типах огня. Вот. То есть это связано с избытком. Скорее всего, это избыток капха доши. Я могу лишь предполагать, потому что я не вижу человека. Михаил Альбертович, может что-то добавить? Ну, действительно, заочно... Это изжога называется. Да, изжога. И знаете, я тоже как бы, я так внедрюсь, я тоже помню, такое ощущение было... Я тогда в больших количествах кушала красный перец, калинджи и еще какие-то специи. И стала замечать, что вот жжет прям вот от того места, куда пища упала, и до того места, куда я ее вкладывала. Ну, перец в любом случае жжет, Наташа. Ну, он жжет, но он жжет как бы сразу, а потом проходит. Но жжение, оно остается. И вот такое ощущение жжения. Вот такого ощущения жжоги, как у папы, вот в 50-летнем возрасте у меня не было. Там вот он говорил, ну, что-то такое в этом вроде. Но вот ощущение вот этого жжения, неприятности, что оттуда сейчас назад что-то полезет. Вот это было. Я потом об этом прочитала, узнала, что нужно исключить мне вот из пищи такие продукты, ну, специи. И все прошло. Вот, ну, Андрей Юрьевич, вот в предыдущем случае все-таки, я думаю, впереди было мандагни, то есть впереди капха. И скорее всего будет лечиться наоборот еще. Это изжога, она лечится добавлением как раз острых всяких специй. Вот. Но тут надо думать о питта, потому что здесь две доши. Очень хороши, скажем, хорош кардамон в этом случае. Он усиливает огонь пищеварения, но при этом не увеличивает питту. Михаил Альбертович. А кумин? Кардамон, кориандр. Кумин? Кумин, да. Может быть, стать слушательницей рекомендаций по вкусам, то есть какие? Ну вот Нина Санкт-Петербурга пишет, что у нее по тесту избыток капха и вата. Угу. А по какому тесту капха, я не знаю. Все-таки капха. Это манда-агни называется. Да. Угу. Изжога возникает уже, не, она возникает, скорее всего, через час после еды. Вот если Нина зовут? Да. Если Нина нам напишет, изжога у нее через час после еды возникает, в какое время? Если через час после еды, то это означает манда-агни. Это означает, что просто пища закисает, которая попала в желудок и также... Недопереварена. И также просто из-за манда-агни и избытка капхи обволакивается кишечник такой тугой, как бы слизью, и те пищеварительные соки, которые должны выйти для того, чтобы переварить пищу, они не могут выйти из-за этой избыточной слизи, они начинают вызывать ощущение жжения в самом желудке, понимаете? Ниже этой слизи, защитной слизи, этой капхи. Мы еще не говорили о разных видах капхи, поэтому мы не можем сейчас некоторые термины употреблять, но ну, вот так, проще говоря, это вот так выглядит. Поэтому нужно работать против манда-агни, то есть против вялого огня пищеварения. Понятненько. Но вот Нина может... Для этого хорошо подходит препарат, который называется читракади-бати. Это очень распространенный препарат, который можно найти в аюрведических каких-то вот лавках и аптеках. Он очень распространен. А повторите еще раз название. Читракади. Читракади. Читрак. Ади, читракади, бати. Бати. Да. Нужно принимать эти, это если в таблетках, скорее всего, будет, то бати, это означает таблетки, конечно же, в таблетках. То есть две таблетки где-то, можно три даже таблетки, в зависимости от веса, то есть это от 250 до 700, до 375 миллиграмм. То есть это дозировки такие. Можно принимать вместе с первым куском пищи. И тогда эта изжога очень быстро пройдет, и огонь пищеварения наладится. Угу. Можно использовать трикату. А вот, это такой состав, который содержит в себе пипали, длинный перец, имбирь. Пипали, имбирь и что еще, Михаил Альбертович? Черный перец. Да, и черный перец, извиняюсь. Вот, это очень простой состав такой, но единственное, что не найдешь, вот, наверное, пипали, длинный перец. Но вот как трикату продается этот состав. То есть его надо смешать с медом. И также можно принимать до еды, непосредственно перед едой или с первым куском пищи. Угу. Все это быстро вылечится. Да, вы абсолютно правы. Нина пишет, что у нее она возникает через час после еды. Да, это значит манда-агни. Угу. То есть это лечится терапией против, во-первых, против капхи нужно работать, во-вторых, нужно, так как манда-агни это такое как бы состояние, которое возникает из-за избытка капхи, из-за того, что огонь, он соединился, как бы находится под влиянием капха-доши и гаснет из-за этого. Вот, то есть против капхи нужно терапию проводить, следовать антикапха-диете. Вот. И также нужно агни-дипаку производить. То есть нужно возжечь огонь пищеварения с помощью тех средств, которые я уже сказал. Это читракади-бати и трикату. Такие сложные термины, и тем не менее... Ну что делать, это аюрведа. Слушатели понимают и пишут, как нужно бороться против манда-агни. Вот. Михаил Альбертович, расскажите, как против манда-агни бороться. Так только что же рассказал, Андрей. Вот, все. Еще раз расскажите. Послушали. И питание по капха-типу. Да. Обязательно еще диету. Все наладит. То есть нужно... В принципе, если нет у человека источника информации, мы можем выслать вам на Юрведа Радио таблицы по питанию для каждого типа конституции. Давай. И можно их выложить там на сайте, угу. Чтобы могли слушатели скачать. Угу. Там обычно, вот я использую такие таблицы, где 4 колонки. Есть продукты, которые рекомендуются, есть, которые меньше подходят, которые нежелательны, которые следует исключить. Вообще. И вот если придерживаться этих рекомендаций по питанию, то только, вот как пишет Нина, что как с помощью уравновесить, с помощью питания, так как это наиболее доступный способ для меня, то вот нужно и питаться по... Можно просто в интернете поискать антикапха диету и все. Да, можно так. Их полно. Угу. В любой книге по аюрведе можно найти антикапха диету. Угу. И строго-строго придерживаться ее. Но ведь намного проще послушать Аюрведа радио и все узнать. Да, конечно. А еще проще взять книгу и исследовать наставления. Послушать Аюрведа радио и ничего не делать. Нет, потому что Аюрведа радио не применять. Например, вот после... Самое важное применять. После прошлых эфиров, знаете, я что стала делать? Я узнала, что молоко нужно доводить до кипения трижды, а потом переливать 7 раз. И я стала это делать. Но у меня возник вопрос. Дело в том, что когда переливаешь 7 раз, емкость, молоко переливается уже в другую емкость. А мне удобнее, чтобы оно возвращалось в ту, в которой я его изначально кипятила. Чтобы перелейте 8, Наташа. Вот я и переливала. А потом думаю, да, спрошу, а вдруг 8 будет вредно? Или 6. Это не важно. Это приблизительное такое число. Я подумала, что это специальный такой вот ритуал. В любом случае, я следующий вопрос зачитаю. Вы говорили о качествах ваты. Неубедительный. И вопрос. Неубедительный в сравнении с другими дошами? Конечно. Да. Угу. Неубедительный в сравнении с другими дошами. То есть на нас в ватах жениться нельзя. Мы не постоянные. Вопрос такой пришел. То есть это означает, вот я вата, значит я не постоянный, значит я могу быть непостоянным, делать что хочу, бросать... Не женитесь на мне. Женитесь на мне, да. Конечно, есть такая склонность. Но эту склонность нужно преодолеть. Конечно, это уловки. Нужно это преодолеть в себе. Это не очень хорошее свойство. Скажите, пожалуйста, расстройство какой души вызван поликистоз яичников и как следствие невозможность забеременеть? Вот такой вопрос пришел. Пытаюсь. Капха. Капха. Естественно. Любой кистоз это капха. Из какого города прислали? А вот мне не написали. А также это ама. Обязательно должны быть токсины при поликистозе. Обязательно должна быть блокировка апана ваю. То есть существует так называемая апана кшетра и яичники, то есть место, где находится апана ваю, ветер. Мы еще об этом не говорили. Ветер, который находится как раз вот внизу живота. То есть вот эта апана кшетра или область малого таза, она управляется... апана ваю таким ветром. Вот этот ветер, он обязательно должен быть также блокирован. То есть обычно это происходит. И избыточной амой он блокируется, или избыточной капхой. И потом уже начинаются, то есть каналы движения энергии по каналам блокируются, и происходит накопление впереди блокировки, перед блокировкой. Понимаете? Из-за этого возникает киста. Для этого, для того, чтобы вылечить это, эту проблему, основной препарат, который применяется в аюрведе для этой цели, его называют Канчанар Гугул. Вот, повторяю еще раз, Канчанар Гугул. Вот, и используется также, обычно как анупана, в таком случае используется настой, горячий настой зиры или кумина. Джирака называют на санскрите зиру. Кумин. Андрей Юрьевич, поясните, что такое анупана. Анупана это означает носитель, то есть запивать таблетки, растолченные Канчанар Гугул, его толкут перед тем, как пить. Нужно вот этим вот настоем, то есть где-то чайная ложка на стакан кипятка заваривается, кумин молотый и запивается. Это основная, два основных препарата, но это, опять же, нужно очень индивидуально подходить, потому что нужно смотреть человека. Понятно. Я думаю, что слушателю понятно. Да, и антикапха-диету нужно соблюдать обязательно. Спрашивает слушательница, только антикапха-диету или еще какая-то нужна? Это кто спрашивает? Нина. Хватит антикапха. Только антикапха-диета, пожалуйста. Этого уже достаточно. Ну вот, как бы... Если спросить у Нины еще, вот, например, я скорее всего, например, у Нины изжога возникает на печеное, например. Вот, на какие-то рафинированные, например, на булочки такие из рафинированной муки, понимаете, то есть, или печенье какое-то из муки из рафинированной. Вот. То есть нужно также исключить рафинированные продукты и печеные всякие вещи, особенно свежий хлеб также, который не постоял. Сухарики жевать. Дрожжевые продукты. Дрожжи, да, тоже обязательно. Потому что дрожжи очень любят вообще избытки капхи. Вот, они плодятся просто на избытках капхи. Ну, вообще, дрожжевая пища, дрожжи – это как бы не очень благостная пища. Правильно я понимаю? Конечно, да. Вообще, да. Забыть про нее. напрочь. Лучше исключить полностью. Да. Я уже 2 года не кушаю ничего дрожжевого. Замечательно себя чувствую. Нет, ожидаем. Михаил Бертович еще хотел рассказать, каким образом противостоять этим свойствам. У нас еще это, наверное, займет какое-то время. Ну, давайте, да, это несколько минут, наверное, стоит рассказать. Давайте. Как вы думаете, Андрей Юрьевич? Я не против. Да, это очень важно. Кто начнет? Вы, Михаил Альбертович, кто еще? Хорошо. Вы вызвались, вы и начинаете. Ну, я какие-то вещи скажу, и то, что я не доскажу, Андрей Юрьевич, вы добавите. Конечно. Ну, во-первых, снехана карма, как мы уже говорили, это регулярно нужно применять наружно-масляную терапию, желательно для людей вата-конституции каждый день. Это включать в ритуал диначария, повседневные ритуалы. После этого принимать панну, то есть два момента, вот пурва карма, это про маму. Если человек вата-доша будет это делать ежедневно, это будет для него огромное благо. Так как у людей вата-конституции есть склонность к сухости и вот как следствие к запорам, то им следует принимать средство, оказывающее такое мягкое послабляющее действие на ночь. Увлажняющее одновременно. Увлажняющее и послабляющее, да, правильно. Ну, например, там касторовое масло можно использовать. Можно использовать семя льна, да, вот такие средства. Можно их принимать перед сном для того, чтобы на утро был регулярный... Сколько касторового масла нужно принимать, Михаил Ильич? А то у нас выпьют. Или много. Ну, в принципе, это зависит, конечно, от индивидуальности от человека, но там 1 чайная ложка касторового масла на ночь можно принимать. Дальше, следующее, я думаю, что по питанию обязательно делать упор на пищу, которая обладает вкусами сладким, кислым и соленым, для того, чтобы уравновешивать все эти качества. И пищу нужно принимать регулярно, потому что у людей вата-конституция вследствие их чалы есть склонность вообще забывать иногда о приеме пищи. Да. Это, кстати, одна из проблем ваты, да? Да. Или кушать на бегу, стоя. Это вообще кошмар. Стоя иногда кушает. Также, если говорить... Фастфуд. Фастфуд это... Бистро. Для ваты. Да. Также я вот недавно закончил курс для врачей по аромологии читать. Хотел бы добавить, что вкусами обладают не запахи. Вот, например, женщины пользуются духами, женщины вата конституции, им нужно пользоваться тоже духами с таким сладким запахом, с успокаивающим, мягким таким действием. Вот. Также кислым запахом тоже можно. Ну да, в принципе, почему бы и нет. Теплая одежда обязательно должна быть в холодное время года. Люди вата конституции должны не попадать под влияние холода. И цвет одежды желательно, чтобы он не оказывал возбуждающего действия. То есть, например, там красный и так далее. Такие оттенки мне очень хорошо подходят. Да, или слишком такие светлые тоже тона не подходят. Например, голубой, например. Угу. Что еще? Регулярный... Воздушная одежда также не подходит. Воздушные ткани, слишком воздушные ткани. Плотная, должна быть одежда из плотного такого, из плотных тканей. Также регулярно использовать в пищу специи, которые... стимулируют пищеварение и предотвращают газообразование, метеоризм. Имбирь, корица, кардамон, вот это им очень хорошо подходит. Не пренебрегать приемом, использованием специй в рационе. Да, соль также. Скажите о соли, Николай. Да, спасибо, Андрей, что добавили. То есть, когда мы говорим специи, мы еще упоминаем, что очень важно не исключать, как это вот иногда неправильно делают люди, обчитавшись каких-нибудь книжек, там, типа Поля Брега и так далее. Соль ни в коем случае нельзя исключать из рациона. Даже наоборот, людям вата-конституции рекомендуется немножко добавлять, как бы, соли чуть больше. Перестали. Да, чуть-чуть, конечно, не в избытке, но чуть больше, чем в среднем. То есть для людей вата типа соль – это белая жизнь, а не белая жизнь. Белая жизнь, да. Юрич, здорово. Да. Это такие вот рекомендации. Что касается физической нагрузки, люди вата-конституции, они склонны впадать в перегрузки, поэтому им следует больше такие спокойные нагрузка должна быть и не перерабатывать, то есть не работать в вечернее время, а очень четко соблюдать график работы. И если они занимаются какими-то видами спорта, то это должны быть спокойные виды спорта, направленные на гибкость суставов, статика, такие как йога, статика, растяжка, вот такие вот. Вот ключевые вещи. Может быть, что-то добавить? Нельзя питаться холодной пищей также, это важно добавить. То есть ни в коем случае нельзя есть холодное ничего. Вообще совершенно нужно исключить из питания холодные продукты. Вот. Также, ну, вы сказали про масло, да, достаточное количество масла должно быть также в рационе. Желательно масло лучше всего для вата-типа людей, кунжутное масло добавлять в рацион, потому что именно оно очень хорошо противостоит вата-доше. Вот, что еще? Все, наверное. Да, вот это ключевые вещи. Это если даже вот этого придерживаться, ключи, то это будет... Во взаимоотношениях развивать... стараться развивать более такие теплые взаимоотношения, спокойные, да, теплые. Эмоциональные также. Сон правильный. По поводу сна, да. Кто скажет? Нельзя не досыпать. Людям вата-доши нельзя не досыпать. То есть людям вата-доши предписан сон 8 часов. Вот, то есть обязательно человек вата-доши должен высыпаться. Хотя у них сон поверхностный, да, не глубокий, трудно уснуть, может быть, но спать нужно достаточно, это уравновешивает вату. Также людям вата-доши можно спать днем. Даже после обеда. Эта новость очень порадует моего супруга. А он вата или нет? Вата. Ну, слава богу. Тогда да, у Олега Геннадьевича. Успокаивать. У Олега Геннадьевича Тарасунова, он был на консультации. И вот он с утра садится за компьютер, работает, а часам так к 3-4, он говорит, все, не могу. Принимает горизонтальное положение, говорит, так, я моргну один разок, так, на полчасика. Это хорошо для него, если он вата-тип, это хорошо. Это его успокаивает, уравновешивает, и он как бы, ну, себя чувствует лучше. Но только нехорошо долго сидеть за компьютером. Ну, работа, да. Для вата, да. Тем не менее, у нас есть еще рекомендации, или я еще могу вопросы зачитать? Давайте вопросы. Что-то давайте. Уже ничего не приходит, поэтому давайте так, вопросы. При повышенном вата-доше могут ли развиться психические расстройства, если ограничить свободу у человека, например, замужество? Да. Замужество – это ограничение свободы? Можно я отвечу? Психические расстройства при избытке вата-доша могут развиваться, если ограничивать свободу. Это на самом деле так. Но замужество, насколько я так догадываюсь, это не должно быть ограничением свободы, ну, в нормальном смысле этого слова. Скорее, значит, это еще одна степень свободы, я думаю. Да. Все так надо раз. Сегодня вот как раз у нас в Новосибирске в течение вот нескольких дней присутствует один из лекторов Ведорадио, Аюрведорадио, Хакимов Александр Геннадьевич. И вот он сегодня на лекции утром говорил по поводу того, что это даже большая свобода на самом деле, когда человек переходит в другой ашрам, да, грехастха ашрам, то есть в семейную жизнь. И это говорит о том, что он становится более мудрым, если он правильно это делает. Поэтому здесь замужество не должно быть ограничением свободы. Значит, есть какие-то проблемы во взаимоотношениях, и это может влиять на вата-дошу. Скорее всего, в данной ситуации муж, он питта конституции, и он, скорее всего, так слишком напорист. И тут надо понять одну вещь, что если человек питта, скажем, муж, он питта-доша, я так понимаю, это женщина. Вот. Правильно или нет? Да я тоже думаю, что это так. Вот, то есть, скорее всего, муж питта-доша, и он просто слишком напорист. И нужно понять одну вещь, что когда женщина вата-типа, да, в данной ситуации, если мы смотрим так, она начинает именно бояться, как-то замыкаться, да, это еще больше раздражает тогда мужчину питта-доши. Здесь как бы идет усиление вот, этих эмоций каких-то неверных, то есть... И не нужно вызывать как бы в нем этот гнев также, это тоже надо понять. То есть нужно, когда человек питта-доши начинает раздражаться, нужно пойти к нему навстречу и успокоить его, так как он очень эмоционален. нужно просто, во-первых, не перечить ему, потому что перечить человеку питтодоши бесполезно в момент, когда он гневается или ограничивает свободу. Вот. Скорее нужно наоборот, как бы поддаться, предаться и потом уже на этой базе уже строить дальнейшие отношения. То есть, так как замужество это все-таки, я думаю, надолго, не убежишь от такого ограничителя свободы. То есть, нужно найти общий язык. Вот. А общий язык нужно начать с того, чтобы принять эту природу. Это также природа. То есть, когда муж ограничивает своей жене свободу, если это не в каких-то страшных патологических формах, конечно, то, в принципе, то есть, нужно в первую очередь подчиниться и потом уже стараться успокоить, то есть сразу открываться. Не замыкаться, как бы не убегать от этого. То есть, когда человек пит и начинает гневаться или ограничивать свободу своему партнеру, это значит, что у него что-то плохо, с ним плохо. Он таким образом просит помощи. Он не может занять подчиненное положение, понимаете? Он начинает требовать. Когда он начинает требовать, это означает, что нужно в этот момент ему помочь. Приласкать его как-то. Приобнять. На ушко что-то шепнуть, какой он у него великий, хороший и добрый. Герой. Герой, да. И он успокоится. Рыцарь моего сердца. Да, да. У Наташи опыт. Можно я добавлю? Вот то, что у него, да, какие-то есть ситуации у мужа. Вот мой духовный наставник Бхактитиртха Свами, он говорил, что это крик о любви. То есть он тем самым просто своим поведением, вот этой маской, которую он уже сформировал своим поведением, он кричит зов о любви. Ему не хватает этой любви, потому что если супруга вата конституции, то она вследствие своей сухости не может быть такой эмоциональной. А человек питта конституции, когда он находится на платформе раджаса, страсти, у него развивается еще плюс повышенное желание контролировать и доминировать. И вот хорошо, Андрей Юрьевич, вы сказали, что открыться, да, то есть чтобы у него не было повода для подозрений, для избыточного такого контроля, постоянного контроля. Ведь это вынуждает его находиться в постоянном напряжении. Угу. Ну вот, то, что я хотел сказать. Может, еще есть? А вот я вижу, еще есть вопросы. Да. Вот такой замечательный вопрос есть. Мне даже вот искренне так весело стало. Так, спасибо давайте. Спасибо вам большое, очень интересно. Скажите, а можно заразиться вата-дошей? Когда я выходила замуж 6 лет назад, я была питта-дошей, а теперь становлюсь очень похожей характером на мужа. Он явный вата. И внешне я тоже изменилась. Может, посоветуете, как в семье трех ваток регулировать отношения? А где там три ватки? Там, по-моему, две ватки получается, да? То есть питта-доша же написано. Я была питта-доша, и теперь становлюсь ватта-доша. Ну, видимо, там еще дитя есть, и женщина причисляет себя уже к вате-доше. К вата-доше. Это нормально, когда жена начинает наследовать как бы вот эти свойства, качества характера мужа. Но лишь бы это не было патологическим моментом. То есть, если как бы как регулировать отношения в семье трех ват? А зачем здесь нет трех ват? Если она говорит, я была 6 лет назад питта-доши, скорее всего, это прокрити, да, то есть это природные свойства питта-доши. Ой, что тут сказать, Михаил Альбертович, да. Ей нужно вернуться к прокрити, а не заражаться вата-доши. То есть нужно к пракрити вернуться нужно только на платформе сатва-гуны. Тогда питта будет проявлять свои положительные качества. И это очень хорошее взаимодействие будет, если муж вата, а супруга питта, и да, оба на платформе сатва-гуны. Это будет очень хороший альянс. Питта-доша теплая. Теплая, маслянистая. Вата холодная, маслянистая. А вата сухая. Видите, это взаимодополнение будет. Вот. То есть нужно вот как бы вернуться в прокрити, и жизнь будет. То есть нельзя. С другой стороны, здесь я вижу, что здесь какая проблема на самом деле. Скорее всего, здесь просто как бы женщина она поглощается вот мужем, да. То есть не нужно терять себя в семейных отношениях. Нужно оставаться собой, нужно оставлять воздух между супругами, понимаете? Нельзя так сливаться прям друг с другом. То есть нужно остаться с личностью, уникальной личностью. Если здесь питта конституция, нельзя остановиться вата конституция. Это родит проблемы, болезни в конце концов. Причем болезни не по пракрити, а по викрити. Это будет сложнее потом сложнее. Болезни ваты даже. Напомните, пожалуйста, что такое викрити? Викрити – это болезнь. А пракрити? Это природа. Врожденная. Понятно. То есть болезненное викрити – это болезненное состояние дош. А пракрити – это природное состояние души, гармоничное. Воздушные знаки, они связаны с вата доша, огненные с пита, а водные знаки, такие как рак и рыбы, с капха доша. Остальные знаки распределяются таким образом. Из водных знаков скорпион связан с пита доша, а земные знаки дева связаны с вата доша, козерог и телец с капха доша. Ну вот связь знаков зодиака с доша. Пожалуйста. Ответ на а с чего вопрос. Взяли, что у азиатов преобладает вата доша, я даже не знаю. В том, что они более бойкие и как бы разговаривают много в Индии. Нет, все типы конституции встречаются у разных народностей. Я могу немножко здесь сказать по этому поводу. Я когда делал свою диссертацию по изучению конституциональных типов, я находил в литературе такие данные, что разные распределения типов конституции в разных регионах, но в итоге встречаются все равно все. Просто, например, там, на севере, в северных народах больше, может быть, капха встречается там, и так далее. Но это просто тенденция. Но в любом регионе всегда будут все три конституции встречаться. Конечно. Если джангала регион, то есть регион, связанный с пустыней, пустынный регион или степной, будет, конечно, большое влияние вата-доши, но это не значит, что люди будут все рождаться поголовно с вата-дошей, например. Или анупа есть такая местность, это означает влажный климат морской, такой муссонный климат. Это не значит, что все там будут рождаться или страдать именно проблемами капхи, скажем. То есть это не так. Хотя это влияние есть, естественно, оно учитывается. Я вот живу в Азии, в Алмате. Я не вижу, чтобы здесь все были вата-доши. Вы сами не стали там вата-доши, Андрей? Нет, не стал. Я скорее тут стал капхой. Здесь много еды. Тепло. Андрей Юрьевич и Михаил Альбертович. Казахстан, Алматы и наоборот, конечно, и город Новосибирск. Ну, Москва по умолчанию. Благодарю вас, уважаемые лектора, что были сегодня с нами.